сталь, лишь луна пронзает миг. Рок и пламя, ночь и холод, наслаждение миг. Миг. Хватит лжи, хватит мести, так решил твой друг. Споры, ругань и побои, так замкнулся круг. Никому не нужен лишь свобода, твой конек. Взял и вмиг переступил свой жизненный порог. Дьявол рыщет сзади, следом за тобой.